реконструировать диалог, который так и остался тайной. Более того, диалог этот будет похож на гротескный шарж, что, как станет ясно впоследствии, целиком обусловлено личными характеристиками собеседников и фантастической беспардонностью задуманного ими предприятия. Уверяю тебя, Боб, этот городишко можно взять голыми руками. Именно так должен был сублимировать свои впечатления Джонсон. Я обошел весь Мали за каких-нибудь полчаса и убедился во всем собственными глазами. Это все на словах: резиденция правительства, дворец президента, дворец премьера. Обычные колониальные виллы в саду за невысокой решеткой. Охрана? Профессионально осведомился Уэйс. Один солдат в красном тюрбане у президентских ворот. Я знаю Восток и не сомневаюсь, что парню выдали лишь 2-3 патрона. Так, на всякий случай. Где находятся казармы? Продолжал допытываться бывший сержант войск Командос. Какой величины контингент? Не поверишь? 400 солдат на 2000 островов. Но большая часть их сосредоточена в Мале. А хоть бы и все. Нужно лишь первым делом захватить практически неохраняемый арсенал. Уверяю тебя, Боб, я все очень внимательно изучил. При наличии денег и надежных парней дело выгорит. Я в этом не сомневаюсь. Деньги будут и большие, вздохнул Уэйс. А вот с людьми туговато. Я хорошенько порылся в своей картотеке и пришел к выводу, что по-настоящему могу положиться только на ребят, которых знаю по армии. Сколько их? Человек 15. Хватит за глаза. Что ты им обещал? Для начала по 10 000 фунтов на брата. Да они пойдут за тобой в огонь и воду. К тому же бесплатный отдых в раю. Так или примерно так могла бы выглядеть в протокольной записи эта беседа. В ее изначально гротесковом характере убеждают нас события, развернувшиеся в третьем акте. Место действия на сей раз расположено в части полета от Мале. Это Коломбо, столица Шри-Ланки, подлинная жемчужина Индийского океана. Сюда рейсом British Airways из Лондона прибыл самолет, в числе пассажиров которого находился Роберт Уэйс и 7 завербованных им наемников, прошедших, как и он, службу в десантных войсках. Отчаянные сорвиголовы, а точнее недоумки, которых не остановила дикая идея о государственном перевороте в далекой стране, само существование которой стало для них открытием. Те, кто был поумнее, отвергли предложение с самого начала, невзирая на щедрые посулы. Для остальных деньги оказались единственным стимулом, перед которым отступило в сторону даже чувство самосохранения. Здесь нет места юмору. Колоссальные средства, столь внезапно оказавшиеся в полном распоряжении никому неведомого авантюриста, настраивают скорее на грустный лад, хотя, вопреки замыслу, затея обернулась, повторяю, фарсом. Пусть неизвестны пока источники столь щедрого финансирования и сложные переплетения передаточных механизмов, упомянутый зловещий подтекст расшифровывается с предельной ясностью. Можно сказать, что он исторически обусловлен, ибо мальдивцы завоевали свою независимость в долгой и упорной борьбе с колонизаторами. Несмотря на то, что последние хозяева островов, англичане, стремились изолировать архипелаг, лежащий на полпути между Аденом и Сингапуром, от охватившего мир антиимпериалистического движения, древний мальдивский народ не остался в стороне от глобальных исторических сдвигов. В 60-х годах здесь развернулась упорная освободительная борьба, которую не удалось подавить традиционными средствами канонерок. Угрожающе застывшие на рейде британские эсминцы население встретило черными флагами и всеобщей забастовкой. В полном соответствии с колониальными традициями британская корона попыталась удержать заморские территории с помощью куцового самоуправления. На островах Ган и Хиттаду были созданы военные базы, на которые передислоцировали войска, вынужденные убраться из Шри-Ланки. Но передышка оказалась недолгой. В апреле 1964 года мальдивцы подняли восстание против оккупантов и послушного им марионеточного правительства, а 16 июня 1965 года островное государство вернуло себе исконную самостоятельность. В Мали я купил однажды единственную на островах газету, величиной с нашу многотиражку. несмотря на скромные размеры, она полностью опубликовала правительственное заявление с протестом против планов превращения соседнего Диего Гарсия в военную базу.